С ноября 1993-го богатейшие стратегические запасы, накопленные во времена СССР, потекли через ЗАО ТД Бонифацкого потоком. Работа спорилась, а немалые средства оседали на всевозможных счетах, как отечественных, так и зарубежных. Это соответствует действительности. Избыток средств, образовавшихся от распродажи военной амуниции, Бонифацкий вкладывал в недвижимость. Благо, пансионатов на ЮБК полно, бывшая всесоюзная здравница как-никак. Причем, в числе прочих, хватает и тех, что числились за промышленными предприятиями. «Тебе, блядь, нахуй штук конверсионного барахла мало?» — спрашивал бывало огнемет. «Склады неприкосновенного запаса рано или поздно иссякнут», — терпеливо разъяснял Бонифацкий. «А море, солнце и песок — это ж вечные ценности, Леня, понимаешь?» Досуг населения, так сказать, вечный двигатель по производству капусты. Никаким физикам такой даже и не снился, то есть алхимикам, поправился Бонифацкий. Что ты, блядь, нахуй знаешь о химии, браток? Я ему про Фому, он мне про Ерему. О будущем надо думать загодя и деньги вкладывать с умом. А ты заладил, конверсия, конверсия. Уже дно этих складов видно. Дальше-то что? Ветряков поглядывал с неприкрытой враждебностью. Он, похоже, серьезно запас на Юлю, мисс Безнадега, 93. Но жили они, как кошка с собакой. А раздражение по этому поводу Леня изливал на кого попало. Бонику тоже доставалось. В самом конце 93-го года Бонифацкий задумал серьезную многоходовую комбинацию. Планировалась игра по-крупному. Боник согласился на солидное вложение, но ожидаемые барыши стоили того. При посредничестве столичной фирмы торговый дом Бонифацкого вышел на пионерский металлургический комбинат, где якобы случилась затоварка на складе готовой продукции. «Прокат лежит и девать некуда», — сообщил Бонифацкому Гена Дворцин, директор столичной фирмы. С Боником они были знакомы давно с Симферопольского технологического института, а занявшись бизнесом под конец 80-х, не теряли друг друга из виду. «Наше дело — прийти и взять», — заверял Дворцин Бонифацкого. «Так уж нас там и ждут», — сомнением прищурился Боник. «Примерно так», — пожился Дворцин. «Приходи, бери». «Потребность на Западе высокая», — вел свое Генка. «Наш металл не хуже ихнего, а внутренние цены демпинговые. Мой старик с директором комбината Вась-Вась 1000 лет друг дружку знают. Все схвачено и на мази». «Что ты предлагаешь?» — Манифацкий взялся за ручку. Гена в двух словах ввел приятеля в курс дела. «Комбинату до зарезу нужна целая куча разного барахла. Оборудование, комплектующее, сырье. А у них даже на спецовке нет. Зато по бартеру они отдают металл с таким дисконтом, что закачаешься». «Где взять оборудование?» — спросил Бонифацкий. Дворцин заверил, что ничего нигде брать не придется. «Все уже есть. У молодежного хозрасчетного центра при комбинате. Центр поставляет заводу все это фуфло, а нам передает металл по бартеру. Наша задача — найти покупателя на Западе и получить за железо доллары». «Сколько они хотят?» — поинтересовался Бонифацкий. Дворцин назвал цифру, неприятно поразившую Боника. «А не слишком ли, Геша? Стандарт. И моему старику пару копеек заложить надо. Засылай в оркестр и слушай музыку», — поинтересовался присутствовавший при разговоре Ветряков. «Вы того. Затрат-то почти никаких. А подъем в 3 раза». Дворцин с опаской покосился на Ветрякова. Партнер Боника ему сразу не понравился. Как вскоре выяснилось, не зря. «А без молодежного центра никак нельзя. Аппетиты-то у них действительно молодежные», — колебался расчетливый Бонифацкий. «Шутишь, Вацик? Им же сын и супруга генерального директора комбината заправляют, плюс дочка главного инженера». «А, протянул Бонифацкий. «Тогда понятно». «Все в ажуре», — заверил Бонифацкий Ветрякова, когда они остались одни. «Пару сделок прокрутим, осмотримся, прощупаем обстановочку. Пойдет этот центр паршивый гулять». «Ненавижу глимых посредников», — буркнул Ветряков. «Кидал бы, блядь, нахуй кидал!» «Так и будет», — заверил Бонифацкий. В начале 1994-го была заключена сделка, и отечественный металл поплыл за кордон. Немаловажным звеном операции был энергичный израильский посредник, с которым Бонифацкому уже доводилось работать раньше. Вообще говоря, работать с израильтянами оказалось проще, чем с англичанами или, к примеру, голландцами. С одной стороны, Израиль – стопроцентная заграница, интегрированная в мировую экономическую систему ничуть не меньше упомянутых Голландии или Британии. С другой – люди там проживают наши, и это здорово упрощает дело. А раз люди наши, то ничего втолковывать им не требуется. Наши с полуслова понимают то, чего от иностранцев и за год не добьешься. Эмиссары Бонифацкого без особого труда сговорились с Яковом Гринштадтом, хозяином посреднической конторы из Хайфы, оперирующей на международном рынке металла. Первая сделка принесла участникам солидные барыши. Сын директора комбината тоже не остался на кладе, поменяв унизительную черную «Волгу» на блатной вороной «Мерседес». Генка Дворцин купил трехкомнатную квартиру в центре, и лишь один комбинат остался с носом. За первой сделкой последовала вторая, после чего заводская касса оскудела настолько, что оказалась неспособна выплачивать работягам даже гробовые. По понятным причинам это никого не трогало. К марту 94-го промышленный гигант буквально дышал на ладан. В общем, все складывалось просто изумительно, когда система выдала первый сбой. Тут небольшая заминочка с металлом. Гена звонил из Киева, и его голос дрожал. Это дрожание, сопровождаемое заверениями, что все в общем и целом all right, заставило Бонифацкого вскочить с кресла. Не понял, какая еще заминочка? О чем ты болтаешь? Ну, с отправкой товара. Всего на 2-3 дня задержка. Ну, максимум на неделю. Насколько? Задохнулся Бонифацкий. «Ты не волнуйся, Вацик!» — блеял Генка. «Ты же меня знаешь!» «А я и не волнуюсь!» — ледяным тоном сообщил Боня. «Чего мне волноваться? Мои партнеры — серьезные бизнесмены. Западные. Они наш брат Иван Сиволапов с мотыгой. За каждый день просрочки — неустойка. Калькулятор под рукой имеется, Геша. Давай считай. Заплатишь из своего кармана. Уразумел?» Повысил голос Бонифацкий, в то время как Дворцин трудился над вычислениями. Не требовалось обладать познаниями в математическом анализе, чтобы прикинуть, сумма набегает кошмарная. Бонифацкий повесил трубку, а разговор отложился на пару дней. «Ну, — вновь спрашивал Бонифацкий, — у нас проблемы, Вацлав, — павшим голосом сообщил Гена. «У тебя, — аккуратно поправил Боник, — у тебя проблемы, Гиша». «Слушай, Вацик!» — завизжал Дворцин, у которого сдали нервы. «Мне не до твоих угроз, понял? У нас проблемы, я сказал!» «А кто тебе угрожает?» — осведомился Боник. «Тот Яков Гринштадт звонил, а тебе спрашивал. Ты знаешь, кто за ним стоит?» «Я-то здесь при чем?» — взвыл Дворцин. «На комбинате проверка, прокуратура под генерального копает, УВД подключилась, счета заморозили, склады к чертям собачьим опечатаны. Что я сделать могу?» «А что хочешь?» — в свою очередь взвился Бонифацкий. «На дружков своих драных из хозрасчетного центра дави. Даром они, что ли, булку с маслом жрали?» «Связи нет!» — стонал Дворцин. «Да мне начхать!» — сорвался Бонифацкий, швырнул трубку.